Мне особенно нравится окончание припева. Тебя и люблю всей душой, Христос мой любимый, тебя и люблю всей душой. Вот, очень бы хотелось проникнуться в эти слова, и чтобы неотступно это ходило за мною. Очень бы я хотел. Это мне лично, я сам себе даю такое пожелание. Место Священного Писания, которое я желаю предложить для нашего размышления, Святое Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Позвольте, я его процитирую. Иоанна, 1 глава, 21 стих. В это время Иоанн собирался около Иордана и каждый день проповедовал о Боге. Он был молод, ему было около 30 лет. Долгожданный день, около 400 лет никакого пророка Божьего не было в Израиле. Никакого. Народ истосковался. Несколько поколений ждали уже, когда кто-нибудь из пророков придет. И никого не было. И вот теперь явился такой интересный пророк. Из верблюжьего волоса одеяние его, живет в пустыне, кушает дикий мед и акриды. Аскетический образ жизни у него. И каждый день приходит народ и слушает его. С утра или вечером. Он необычный авторитет имеет. И цари его любят. И боятся его. И вельможи его любят. И военачальники, и солдаты приходят и спрашивают, а что нам делать? Как будто бы он всезнайка и все знает. Да, он пророк Божий, и поэтому к нему так обращаются. Он уже имеет авторитет большой. Когда заканчивается один день, все идут на ночлег, и он идет в пустынное место, и там где-то спит. А на утро опять собирается около Иордана. И он приходит, собираются его ученики, а учеников было у Иоанна очень много. Он их научил молиться, как потом мы уже читаем. Это был великий пророк Божий. А Иисус Христос его называет самым большим пророком. Самым большим пророком. И вот однажды, когда по обыкновению собралось много народу, а он где-то, ну, на возвышенности стоит, чтобы всем видно было, и вдруг он меняет тему, о чем говорил, я не знаю. Но явно меняет тему и обращается туда, в сторону поля. А по полю шел какой-то мужчина. Иоанн объявляет, вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Он это так объявил. Как вы думаете, какова реакция толпы? Точно знаю, что все посмотрели в ту сторону, куда показал рукою Иоанн. Вот Агнец Божий! Все отвернулись от Иоанна и посмотрели, что там. И кого увидали? идущего странника, проходящего мимо. Народ посмотрел. А как было сказано? Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. И дальше повествует. Я недостоин развязать ремень обуви его, то есть, другими словами, шнурки на его обуви. Я недостоин. Он Бог, а я его раб. Но это высокая, высокая оценка была дана Иоанном по отношению Иисуса Христа. Конкретнее не скажешь. И думаешь, здравый смысл подсказывает, что надо бы все оставить. И толпа должна побежать к Иисусу Христу и поклониться Ему и сказать: Иоанн говорит, что ты Сын Божий, что ты о себе скажешь? И не дать Ему дальше ходу, проходу. Скажи, скажи, удовлетвори наше любопытство. А люди все посмотрели, и никто не пошел. Ни один человек не пошел за Иисусом Христом. Ни один. Посмотрели, потом отвернулись и говорят Иоанну: ну, продолжай, на чем мы остановились? Иоанн продолжал. А Христос пошел дальше. Так мы читаем. Дома придете, еще раз прочитайте первую главу Иоанна, от 29 стиха и дальше. Обо всем этом сказано. А Христос пошел дальше. Хоть объявление отличное, лучшего откровения не скажешь. Скажу вам, братья и сестры, Христос оказался никому не нужный. Да-да-да, никому не нужный. Кто-то скажет здесь в зале: ах, как жаль, что я не жил в то время. Если б я был в той толпе, точно побежал бы. Точно бы побежал. Ты так думаешь? Ну, хорошо, если так думаешь. Христос достоин того, чтобы бежать за ним. Но за себя ты так уверен? Тогда позволь спросить. А почему ты сейчас не побежишь? Да ладно, это потом. Потом. А пока что давайте посмотрим, что же дальше происходило. Иисус Христос жил в каком-то домике. Видимо, на прокат взял, снимал домик. Или попросился в этом домике пожить. Я не знаю. Но он занимал какой-то домик, какое-то место. У него было куда прийти, преклонить голову. И в тот день он пришел одинокий. Он вышел из домика специально для того, чтобы явиться народу. Специально Отец Небесный послал ангела своего в виде Иоанна Крестителя, который должен указать, вот, приготовить путь Господу и прямыми сделать стези ему. Приготовить путь Господу и указать, вот Агнец Божий. Вот для этого сегодня Иисус Христос вышел, чтобы не просто прогуляться вдоль берега Генисарецкого озера. Нет, он прошел мимо для того, чтобы показать, явиться народу. Для того, чтобы явиться народу. А Дух Святой положил на сердце Иоанну и дал откровение. Христос, простите, Иоанн Креститель уже знал Иисуса. Он знал уже Иисуса Христа. А как вы думаете, как закончил день Иисус Христос? А вы мне скажите, как чувствует себя миссионер, который пошел на площадь, пошел в народ, думал хоть кого-то приобрести, кого-то привести сюда, к себе, и побеседовать с ним по-серьезному, и направление дать, а приходит домой. Ни с кем не удалось поговорить. Все от него убегали. Никто не хотел его слушать. Как настроение такого миссионера? Иисус Христос, я точно знаю, что Он преклонил колени перед Отцом Небесным, иначе нельзя себе представить, и дал отчет за прошедший день. Что Он мог сказать? Отче благой, так я представляю себе, Отче благой, я пришел исполнить волю Твою. Я сегодня впервые явился народу, но никто не захотел со мной иметь дело. Но завтра я пройдусь по этому же маршруту. Может быть, кто-нибудь пожелает ко мне подойти, присоединиться, полюбопытствовать. И я постараюсь сделать то, что хотел сделать сегодня. Я желаю во всем исполнить волю Твою. Итак, отдохнувши, он утром опять отправился в дорогу. Какую? По этому же пути. Читайте дальше, следующие стихи, 34 стих этой главы и дальше. На следующий день сказано, Иоанн опять увидел Иисуса Христа. Опять та же картина, опять Иоанн беседует, опять масса народу пришло. Повторяю, Иисус не нужен, вчера Он сам прошел, никто за Ним не пошел, хотя масса слыхала. А вот к Иоанну пришли на следующий день, хотя все ночевали в разных местах. Опять пришли. Они пришли, кто из любопытства, кто от нечего делать, а кто из любви к Священному Писанию, не знаю. У кого-то, может быть, были вопросы какие, тоже не знаю. Но проводили время вместе с Иоанном. Иоанн увидел опять идущего в одиночестве Иисуса и опять указывает рукою этой же. Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Вчера ни один человек не пошел, а сегодня два. Андрей и еще кто-то один. Два оторвались, как бы отделились от общей массы, и двое пошли. Я больше бы согласился и не удивился, если бы только двое остались у Иоанна, а все остальные побежали. Кто вперед? Ведь объявление-то какое? Сын Божий. но пошли только два. Христос идет, а ученики следом. Идут. Но если они пошли вслед за Иисусом, теперь впору спросить Иисуса, скажи нам о себе хоть что-нибудь. Неужели правда то, что сказал Иоанн о тебе? Но они молчат. Они в недоумении. Они просто не знают, о чем говорить. Христос идет, и два ученика идут. Христос обернулся, смотрит, идут два человека. Что вы? Что вы за мной идете? Христос спрашивает. Братья, сестры, вопрос нормальный? Конечно, нормальный. Если я буду видеть, за мной кто-то идет и настойчиво идет, куда я, туда и тот человек, тем более двое, нормально, что я спрошу, а что вы за мной ходите? И Христос спросил, а что вы идете за мной? Им бы впору сейчас сказать причины, почему они идут. А ученики говорят, учитель, где живешь? А вы представьте себе, идете, за вами кто-то идет. Ты поворачиваешься, спрашиваешь, а что вы за мной идете? А где ты живешь? Такое вероятно? Мы бы испугались. Весьма бы испугались такого человека. Да какое ваше дело, где я живу? Ты отвечай на вопрос, зачем ты за мной ходишь? Но я хочу сказать, я удивляюсь этим ученикам. Удивляюсь. Но неужели они такие неграмотные, не могут даже задавать правильных вопросов? Неужели? Почему они пошли от Иоанна, от толпы? И пошли за Иисусом. Почему? Ну, потому что услыхали, что Он Сын Божий. А почему же не спросили по существу? Они назвали Его Учитель. Откуда они знают, что Он Учитель? Разве Иоанн сказал, что это Учитель? Это Сын Божий. Агнец Божий. Они говорят, Учитель. А почему? Да потому что язык не поворачивается. Для них он еще не агнец. Нет. Они еще в это не верят совершенно. Совершенно. Ах, какой непроницаемый такой вот покров. Никак не пробраться в сердца этих людей. Никак. Но Христос не делает им замечания. Где живешь? Пойдите и увидите. И они уже шли вместе втроем. Для Иисуса Христа это было как трофей. Уговорил двух человек. И привел в домик свой. Это, конечно, не его домик. Он как-то, видимо, нанял этот домик, снял или как, не знаю. Но в дом привел. Не знаю, какая там была беседа. Тоже не знаю. Но Иоанн, знаете, как в своем Евангелии пишет, который он пишет в конце? Если бы писать все подробно, то не хватило бы всего мира, чтобы вместить всех книг, написанных об Иисусе Христе. И эту беседу я вам тоже не написал. Можно было бы написать. Но это, знаете, занимало бы время много. Одно ясно. Эта беседа длилась до 10 вечера. В 10 часов вышел Андрей и побежал. Куда? Искать Петра, брата своего. А когда находит Петра и говорит: мы нашли того, кто должен прийти. Обратите внимание, мы нашли. Легко сказать, мы нашли. Да не ты нашел, и Христос тебя нашел. А он говорит: мы нашли. Ну да ладно, это второстепенный вопрос. Но Петр, как только услыхал от брата своего, что нашелся тот, который должен прийти и спасти все человечество, тут же побежал. И когда приближался Петр, Христос говорит: вот, Петр, это камень. Вот на этом начнет строительство церкви. Это первый камушек, который ляжет в основу созидательного строительства. Братья и сестры, самое главное, на что я хочу обратить внимание, что Андрей убедился, что это Сын Божий, не только лишь от слов, которые слыхала от Иисуса Христа, но от самого общения с Ним. Вот что дорого. Где живешь? Пойдите и увидите. И вот войти в общение с Богом, вот это самое главное для молодежи. Тогда все вопросы будут ясны. Все вопросы, буквально все вопросы. Я не думаю, что у Андрея ответы на все вопросы. Что он ответит на все ваши бумажки, какой бы вы вопрос ему ни задали. Я не думаю. Но самое главное, уяснил Андрей, что это Агнец Божий, посланец с неба от самого Господа. Мы нашли Мессию. Вот это самое главное. У меня вопросы есть в связи с изложенным. Братья и сестры, а почему Иисус Христос не вошел в толпу? Он прошелся мимо. А можно было бы войти прямо в толпу, и Христос бы сказал: вот и Агнец Божий пришел. Занимай мое место и руководи. Я этого момента и ждал. Нет, так нельзя. А почему? Вот для этого есть большие причины. Народ к кому пришел? К Иоанну Крестителю. Так, а здесь Иисус Христос. А Иисус Христос вероломно никому не приходит. Никому. Ты должен проявить интерес. Иисус Христос предлагает себя, а ты проявляешь свой интерес к Иисусу Христу. Он проходит мимо, А вот ты останешься в толпе или побежишь за ним? Это от тебя, это твой выбор. Ты можешь вообще пренебречь им молчаливо, отвернуться и заниматься своими делами. А можешь и побежать за ним. Вот это твой выбор. А если Иоанн собрал всех, а Христос придет, Иоанн передаст это все Христу, и все пленники у Иисуса, ну, это ненадежно. Народ-то пришел не к Иисусу, как к Иоанну. Нет, так Христос не делает. Ах, сколько раз Он к тебе подходит, мимо тебя проходит, предлагает себя. И на молодежных общениях, там прочее все это, и призывы бывают, ну, по-всякому бывает. А делает это деликатно, аккуратно, ненавязчиво. В Царстве Небесное, братья и сестры, будут одни добровольцы. Ни одного обманного движения не будет. Ни одного неправильного шага не будет, чтобы заманить кого-нибудь. Каждый человек должен решать сам. И это не беда, совершенно не беда, что Андрей там и второй ученик неправильно стали разговаривать с Иисусом Христом. Это все поправимо, потом исправится. Я скажу вам однажды, в Молдавии у нас там в одной общине было евангелизационное собрание. И пресвитер сказал: дорогие братья и сестры, буквально все жители этого села, приведите с собою одного или нескольких человек, которые не ходили никогда на собрание. Ну, как это сделать? Вот муж твой, никогда не было собраний. А ты скажи ему: умоляю тебя, когда-то ты не ходи, а сегодня обязательно со мной пойди на собрание. И вот одна женщина, сестра во Христе, привела на это служение своего мужа. А он председатель сельсовета, инвалид войны, с одной рукой. У него только правая рука, а левой нет. Партизан. Коммунист. Коля, пойдем на сегодняшнее собрание. Да ты что, с ума сошла? Коленька, пойдем, миленький, пойдем. Да никогда не пойду. Да ты что, не пойдешь? А как же так? Я хожу, столько хожу. Аж, ну ты представь себе, я председатель сельсовета. Меня на партийном собрании будут ругать. Коля, да ты не бойся. Ты скажи всем, должен же я посмотреть, куда жена моя ходит. Вот и пошел. Хорошо? Да правда. Хорошо, пойду, пойду. Немножко выпил для храбрости и пошел. Пришел, его усадили на заднюю скамеечку, впереди он не захотел, его же все знают, как председатель-то. Это же в селе. Народу было полно. Ну, я заканчивал собрание. Евангелие тогда у нас не было лишних, как сейчас, полный чемодан. У меня в портфеле было единственное полное Евангелие, одно единственное, которое бы я мог подарить кому-нибудь. И вот я говорю: дорогие все присутствующие, У меня только одно Евангелие, которое я мог бы подарить кому-нибудь. Кто желает, подойдите и возьмите. Но условия. Каждый раз, когда читаешь это Евангелие, помолись Богу, Господи, благослови чтение Святой книги. Аминь. И только тогда читай. Вот кто хочет с этим условием взять эту книжечку, подойдите и возьмите. Однорукий председатель сельсовета поднимает свою правую руку, единственную. Я возьму. О, подходи, бери. Подходит. Твердой походкой своей. Берет. Я говорю, а он уже готов уходить. Я говорю, вот вы взяли Евангелие. Не хотели ли Богу что-нибудь сказать-то? Он постоял, посмотрел на меня, посмотрел на Евангелие. Ну почему? Скажу. Ну скажи. Он поднимает Евангелие. Да здравствует Господь! Аминь! Я говорю, аминь! Идите на свое место. И пошел. В настоящее время он член церкви. И всегда с этим Евангелием ходит. Бабушка уже умерла. А он почтенный член церкви, любящий Господа. Но я с удовольствием сказал аминь на его слово, да здравствует. Почему? Что он правильно сказал? Да не совсем правильно это. Но, братья и сестры, войдите в его положение. Всегда на праздниках самое торжественное, если что, 7 ноября или 1 мая всегда говорили «Да здравствует!». Ну и сейчас Евангелие «Да здравствует!». А лучшего слова он не знал. А что, его Бог будет ругать за это? Ни в коем случае. Лишь бы он мыслил в правильном направлении. А все остальное Бог поправит. Все остальное Бог поправит. Не беда, что детский лепет. Не беда, что ошибка в словах. Конечно, есть ошибка. Конечно. Но для его возраста нормально. Он движется в правильном направлении. Братья и сестры, а вспомните свою первую встречу с Господом. Вы правильно помолились? Литературно грамотно во всем выражались? Одна наша сестра, имеющая высшее образование, педагогическое, она удивлялась. Ну как так? Грамотные люди и не могут помолиться. Ясно изложить свою просьбу Богу. Почему? И 4 года, говорит, я сидела и все каждого критиковала. А когда само Господь посетил, и она впервые стала молиться через 4 года, спустя 4 года, я, говорит, даже удивляюсь. Я припоминаю такие слова, которые даже не малограмотный мало бы. Вместо Господи я называла его Боженька, мой миленький, и еще там. Ну, совершенно не так. Я бы сейчас вот грамотно бы составила бы статью, мне легко грамотно писать. А тогда вот столько неудачных слов было. И все в торопях. Я попрошу мобильники выключить все. Оно нехорошо, когда слышишь мобильные телефоны, звонки, и пусть все знают. И диктор пусть объявит, когда звонок к вам, на богослужении потерпите. Вот и все. Так и все. Пожалуйста, всегда выключайте мобильные телефоны. Да, извините, я немножко сбился. Вспомните свои первые молитвы. Они немножко неудачные, немножко путанные, немножко корявые. Да никто не возьмет в основу твою молитву, чтобы все подражали. Но Андрей, наверное, так никогда не разговаривал с Богом, как первый раз. Потом все наладилось. Он его никогда не называл в будущем учителем, а своим Господом. Мы нашли Мессию. А все, знаете, от чего зависит? Андрей имел личное общение с Иисусом Христом. Вот в чем красота. Личное общение с Богом. Скажу вам, братья и сестры, для народа Иисус Христос не нужен. Нет. Представьте себе, толпа стоит, Христос мимо проходит, и все с пренебрежением на него смотрят. И только лишь редкие единицы бегут к нему. Но это очень редкие. Очень редкие. К своим пришел, и свои не приняли меня. Это его кредо, это его скорбь, это его боль. Посмотрите, что сегодня происходит. На любые пикники, с любыми шашлыками едут на море, на общение молодежь. И чаще всего Бог, между прочим, Бог человеку не нужен. Он знает меру человека. Я христианин. Но соблюсти все – это уж чрезмерно много для тебя, как для человека. Но только лишь тот, кто имеет личное соприкосновение, кто живет Богом, тот воистину Божие дитя. Знаете, мастер, хороший хозяин, решил выбросить мусор, а гвоздики в баночке, которые у него, они все должны сохраниться. Он высыпает все на стол, проводит магнитом, прицепляются все гвоздики, все до малейшего. Он их ссыпает в баночку, и все чистенько. А мусор выбрасывает на попрание. В печку, если печка горит. Все время вместе, и мусор, и гвоздики все. А вот здесь Иисус Христос как магнитик проходит по этой толпе и своих забирает. Не всегда, не все время святому человеку томиться в поисках истины. Когда-то он бежит на зов Иисусу, не так говорит, как надо, но Бог его принимает и исправляет, и поправляет. Народ в целом, ему нужна религия, а Бог не нужен. Помните, все стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду. Ах, как хорошо тому будет, кто отворит. Уже Господь берет все на себя. Он осчастливит своим входом тобою отворенную дверь, войдет и будет праздник. Но ты должен принять участие в том, чтобы открыть двери. А он стучит. Кто-то говорил мне, а если я не открою, а он что будет делать? Я говорю, он еще постучит. А я и второй раз не открою. Он третий раз постучит. А я, говорит, 100 раз не открою. Он еще постучит. Но когда-нибудь он постучит последний раз. А я, говорит, и тогда не открою. Но и оставайся без Бога. Это твой выбор. В аду будут одни добровольцы. Там случайных людей не будет в аду. Много раз стучал Христос, много раз предлагал себя, ну, а ты не захотел. Твое право тебе решать. Милые мои, обратите внимание, что эта толпа, она собралась не для того, чтобы что-то торговать, обменять или выгоду какую-то для себя устроить. Она пришла для того, чтобы узнать побольше о Боге. Значит, все религиозны. Религиозный-то религиозный, а Бог не нужен. Обойдемся без Христа. Плохо, очень плохо, когда мы частично избираем, что нам выгодно, как нам кажется. Вот до этого края мы и живем, а вот этого уже нам не нужно. Вот позвольте спросить, почему люди выгнали из страны Гадаринской Иисуса Христа? Почему? Так 2000 свиней потонули. Это при первом входе Иисуса в эту страну. 2000 свиней потонули. Это богатство. Позвольте спросить, а откуда там свиньи? Там же жители евреи, израильский народ, а там свинину не употребляли. Я думаю, если бы там паслось 2000 овец, этого бы не произошло. Христос бы не разрешил войти в овец бесам. Видимо, я не утверждаю, но предполагаю, видимо, там евреи, ну, занимались коммерцией, что ли, имели свиней, их выпасывали, а потом, ну, у язычников продавали и имели капитал, имели наживу, имели в себе пропитание, там, или как вы же хотите, так и считаете. И если Христос так распорядился со свиньями при входе в страну Гадаринскую, А дальше что ждать от него? А если и дальше будет разрушение какие-нибудь, непотребных каких-нибудь дел наших и прочее все это? Нет, таких неожиданностей нам не надо. Позволь нам жить мирно и спокойно и хорошо. Уходи от нас. Братья и сестры, половинчатость у детей Божьих, которые живут, называя себя христианами. У них строго размечено, что они принимают, а что не принимают. Они знают, что это мы обойдемся без этого или без этого. У нас детский лагерь есть. Ну, к примеру, я скажу, к примеру. Я никогда не против, ну, детского мяча. Ну, побегают детки с мячиком. И когда дети приезжают и привозят футбольный мячик в автобусе своем, я говорю, вот и хорошо, что вы мячик. Ну, привязаны дети к мячику десятилетние. Ну, что с ним? Соску-то зачем брать и у ребенка? Плакать будет. Уж если соску взять, то надо вместо соски уже что-то питательное положить в ротик-то, чтоб не плакал. Вот и хорошо, не забудьте из автобусов мячи вынуть. Каждому раздали по койке. Мячики свои под койку положите. И давали им такую программу, так увлеклись, что пришлось через 2 недели каждому напоминать, не забудьте мячики домой взять. Они ни разу не прикасались к ним. Программа так была укомплектована, что было просто не до мячиков. Никто никогда не говорил, давайте мячики возьмем. Они забыли за эти мячики. Ну и хорошо. Хорошо. А когда подрастут, они поймут, что это так пусто все. Это в 13 лет хочется побегать и головой ударить, там и прочее все это, и в ворота побить, и, ну и так далее, и так далее. Команда на команду. А даже, я знаю, одна церковь организовала юношей и вместе с районом городским пионеров и школьников играли они. И баптисты победили. Ай, как стыдно. Бог побог, да? Вот так. Но, я хочу сказать, полумеры все, полумеры, полумеры. А я хочу сказать, что Иисус Христос никого никак не заставляет. Проходит мимо толпы, но желающие могут за ним идти. Он как бы себя показывает всем. Не нравится? Выбирай то, что тебе нравится. Кто какие решения принимает? Я не буду здесь фантазировать и рассказывать, как это бывает у молодежи. Не хочу, не хочу. Но в целом скажу, как хорошо, что Бог дал каждому свободу. И ты не говори, что если бы я была в той толпе, или я был бы рядом с Иоанном, то я первый бы побежал. Тогда позволь спросить, если это так, тогда позволь спросить, а почему же тебе сейчас 20 лет, и ты до сих пор не побежал. Почему это происходит? Это кажется, что вот я бы. Так Господь еще предлагает, Он продолжает предлагать, но бегут далеко не все за Ним. Далеко не все. Братья и сестры, я уже за Господом иду 49-го года. Это уже сколько? 60 лет. 60 лет, да. Что-то многовато получается, да? Да. Юбилей будем праздновать. Когда он? 60. Да, 60. Угу. Через две недели я 60 лет как обратился, да. 17 лет я покаялся, а через 12 дней мне день рождения было, 18 лет. Вот так, да. Хорошо, что я тогда обратился к Господу. Мама у меня строгая была, молодец. И она много содействовала этому. Сейчас я сожалею, надо было бы в 16 лет. Все-таки потерял годик-два. Ну, это мне так кажется. А тогда я не бежал за Господом. Увлекался непотребными всякими делами. Я сегодня в одном доме рассказывал, как я занимался то одним, то другим, то шахматами, то музыкой и там прочее. А мама только в оба смотрела, глаза за мною. И только поспевала мне запрещать. Слава Богу, так и надо ей. Молодец, я же ее сын, а она ответственна за меня. Ну ладно, об этом, может быть, попозже, если придется к слову. А пока что хочу сказать, дорогая молодежь, мимо вашей юности проходит Иисус и предлагает себя самого и вашего посвящения полностью. Вы можете оставаться религиозными, но в стороне оставаться, не искать общения с Ним. А Христос говорит, иди и увидишь. И в общении Андрей побыл и навсегда решил свою судьбу с Богом. В подавляющем большинстве своем остались в толпе люди. И после решали свои судьбы. Помните, апостолы говорили, во что же вы крестились? В Иоанново крещение, да? Значит, они при жизни Иисуса Христа, но не пошли за Иисусом. Пусть Господь благословит наше решение. Я бы очень хотел, чтобы это решение ваше было однозначно и всю юность посвятить нашему Господу. Аминь. Помолимся Господу.